Глава 21. Лабиринт моря облаков. Мир картин оптимиста. Лабиринт моря облаков. Среброводный корабль Нефиос летел сквозь облака. Соответствуя своему названию, облака здесь расползались в направлении твоего движения. Это был лабиринт, искажающий чувство направления. Даже если вы будете лететь строго вперед, вы сами не заметите, как ваш курс изменится, и вы вернетесь обратно ко входу в лабиринт. И это еще весьма неплохой результат. Если вам не повезет, то есть вероятность, что вы заблудитесь в глубинах лабиринта моря облаков и никогда оттуда не выберетесь. Даже жителям мира картин было трудно найти правильный курс в этом море облаков, и среброводный корабль Бальзаронда тоже бы заблудился здесь, если бы суверен мира картин Розет не выдал бы им картину направления. Верный курс, нарисованный на картине направления, материализовывался в форме световой стрелки. Среброводный корабль Нефиос летел строго по ней. «Долго еще?» — спросил Рэй, смотря вперед с носа среброводного корабля. «Несколько минут!» — ответил Бальзаронд, озвучивая время, которое потребуется, чтобы добраться до места, где расположена божественная картина Морнадо. «Думаешь, мы сможем добраться до нее первыми?» «Суверен Розет и бог картин Бафанди возвели в лабиринте моря облаков вечную галерею. Бесконечный круговой коридор. Не имея картины направления... Добраться до алтаря лабиринта моря облаков, по идее, невозможно. Намекнул на кое-что Бальзарон словами «в обычной ситуации». Другими словами, механический бог сможет преодолеть даже лабиринт моря облаков? Бальзарон кивнул. Скорее всего, специально входить в лабиринт моря облаков, не имея никаких средств его преодоления, немыслимо. Сила суверенной верховного бога мира картин должна выиграть нам время. В своем собственном мире могущество Верховного Бога и Суверена достигает своего пика, и сила Вечной Галереи тоже была экстраординарна. Разумеется. Но если появившийся здесь механический бог тот же самый, что сражался с Суверенным Аносом Вивизейна, то нам лучше считать, что мы с ним в равных условиях. Нельзя исключать того, что механическому богу окажется под силу просто сместил лабиринт моря облаков. Однако так он может разрушить свою цель — божественную картину Морнадо. Вряд ли он будет использовать всю свою силу в этом мире до тех пор, пока не заполучит то, что ему нужно. Мы должны любой ценой остановить механического бога до того, как он ее получит. Как только Морнадо окажется у него в руках, у него не будет причин сохранять мир картин. Как только ему больше не нужно будет бояться разрушить божественную картину Морнадо, он сможет выстрелить за Нейдом, не сдерживая силу залпа, и заодно разом положить Рэя и всех, кто пришел миру картин на выручку. Чтобы не допустить этого, Среброводный корабль Нефиос снесся по лабиринту моря облаков на полной скорости. Пролетев через множество облаков, они, наконец, вылетели туда, где их полю зрения больше ничего не мешало. Там располагался гигантский облачный алтарь, в центре которого парил многогранник. Каждая из его плоскостей имела раму, внутри которой была нарисована картина. Это была божественная картина Морнадо. Признаков врага поблизости не наблюдалось, а Морнадо была цела и невредима. Похоже, они добрались до картины раньше механического бога. Среброводный корабль Нефиус полетел к алтарю. «Я возьму божественную картину Морнадо!» Сказав это, Бальзарон спрыгнул с корабля. Он направился к парящей в центре алтаря картине, но в этот миг вспышка света рассекла облака. «Бальзарон!» Мгновенно ощутив эту вспышку, Рэй обнажил авансману и защитил Бальзаронда сзади. Раздался звонкий скрип, и Рэй заметил механического бога. Тот надавил на священный меч в своей руке и сшиб его гардой с мечом духов богов и людей. «Ха!» Воодушевившись, Рэй спустил мечом бледно-синюю вспышку, которая без особых проблем растекла пополам священный меч врага и тело механического бога. Рэй слегка нахмурился. Видимо, ощущения от удара смутили его, но за несколько мгновений до этого разрубленный пополам механический бог полетел, подобно стреле, и оказался перед божественной картиной Морнадо. Верхняя и нижняя части его тела стали наполовину жидкими, соединились, и он снова вернулся к своему исходному состоянию. «Ты отшельник Эльмит?» — спросил Рэй, взяв меч духа богов и людей на изготовку. «Я уже знаю, чем закончится ваш путь, глупцы, которым для понимания нужно задавать вопросы». «Вот как», — сказал Рэй, и в тот же миг из разрыва в облаках спустилось 4 корабля. На их борту находились аристократы-охотники, пришедшие в мир картин вместе с Бальзарондом, барон Леовульф, виконтесса Флордол, маркиз Рекхайм и высший пэр Гарнзаст. «Противостоять тебе будем мы, 5 святых пэров и герой Мелитий Рэй! «У тебя не только нет шансов на победу, но ты даже сбежать от нас не сможешь!» Сказав это, Бальзерант натянул тетиву лука до отказа. «Вы думаете, что загнали меня, отшельника Эльмида, в угол?» Насмешливо сказал он. «Вы даже не поняли, что я просто выманивал вас!» В это мгновение лабиринт моря облаков сильно задрожал. Где-то в мире картин взорвалась колоссальная магическая сила, высший пэр Гарнзес вздрогнул, его лицо необычайно побледнело. «Занайт!» Сразу после чего раздался раздирающий уши гул от взрыва. Его оглушительная даже в лабиринте моря облаков громкость много говорила о величине нанесенного миру урона. Тут же пришел Ликс от Талулу. «Второе попадание за Нейдом нанесло миру картин огромный ущерб. Он начинает рушиться. Суверен Розет и бог картин Бафанди больше не в силах поддерживать этот серебряный пузырь». Лица пяти святых пэров Фурея напряглись. Даже если им сейчас удастся схватить механического бога, мир картин сгинет. Этого они должны были не допустить любой ценой. «Лорд Рекхайм, лорд Леовольф, леди Флордол, закройте дыру в мире картин! Если вы объедините силы, то сможете ненадолго остановить разрушение мира!» Именно для этого Элемит решился выстрелить за Нейдом не в полную силу. Он хотел разделить их силы на защиту и восстановление мира картин. «А мы втроем захватим его в плен!» Гарнзест решил, что если превосходно владеющий луком Бальзеронт, обладающий несокрушимой защитой он сам, и владеющие авансманы Рэй будут действовать слаженно, то смогут сражаться даже против механического бога. Однако... «В закрытии щелей его лучший, лорд Гарнзест!» Виконтесса Флордол спрыгнула с среброводного корабля, в то время как ее накидка развивалась на ветру. «Для поимки дичи же лучше подходит мой путь охотника!» Обнажив рапиру, Флордол в мгновение ока сократил расстояние с механическим богом и обрушила в левую часть его груди прямой колющий удар на невероятной скорости. Но отшельник Эльмид без труда заблокировал ее рапиру одной рукой. «Подобные детские игры меня не проймут!» «Вот тут ты глубоко заблуждаешься!» На ладони Эльмида появилась белая линия, и его рука вдруг обвисла, словно резко прибавив в весе. «Меч охоты Август не режет дичь, а просто сковывает её!» За считанные мгновения Флордол нанесла множество колющих ударов по правой руке, правой ноге, левой ноге, торсу и голове механического бога. Ее меч не наносил ему урона, а сковывал тело, высекая на нем белые линии. «Почему вы стоите, лорд Гарнзест? Ступайте скорей!» — воскликнула Флордол, непрерывно атакуя Эльмида мечом охоты Августом. Хотя взгляд Гарнзеста и стал суровым, он отдал среброводным кораблям приказ к отступлению. «Пойдемте, лорд Рекхайм, лорд Леовольф!» Три корабля с тремя из пяти святых пэров на борту скрылись в море облаков. Флордол же продолжала осыпать Эльмида своими выпадами, высекая на его теле сковывающие белые линии. «Ну же, отшельник Эльмид, ты чего? Такими темпами ты даже пальцем пошевелить не сможешь!» Рука Эльмида резко пришла в движение. Ахнув, Рэй закричал. «Уклоняйся, Флордол!» «Уже поздно!» В этот миг Эльмид схватил ее за лицо с такой скоростью, что казалось, будто путы меча охоты Августа ему вообще никак не мешали. «Догда Асбидара!» Выпущенная в упор синяя звезда подожгла Флордол, однако Эльмид не стал атаковать ее дальше, а вместо этого обернулся назад, откуда к нему ревя устремилась стрела Бальзеронда. Он уклонился от нее, наклонив голову, но подлетевший в этот момент Рэй обрушил на него сверху меч духов богов и людей. Хотя он заблокировал меч магическим барьером с левой руки, по барьеру побежали трещины. «Приди, меч бога сияния Вазеста!» Из магического круга хлынула божественная магическая сила, и появился красный священный меч. В то же мгновение, когда меч духов богов и людей рассек магический барьер, Эльмид обрушил на Рэя колющий удар мечом бога сияния Вазеста. Рэй тут же изменил траекторию движения своего меча и парировал выпад Эльмида. «Ты опасался меня из-за того, что, никак не защищаясь, я принимал удары мечом охоты?» «Сколько высокомерия в этой мысли! Как ни крути, это сила меча духа богов и людей!» Рэй с Эльмидом сурово уставились друг на друга с близкого расстояния. Едва Рэй отбил меч сияющего бога, как они оба стремительно взмахнули своими мечами.